Глава 42. Я еду домой. Нужно почистить зубы и пообедать. Чем-то питательным и вкусным, чтобы прийти в норму. Мне кто-то звонит. Это Бет. «Стелла, я должна извиниться перед вами за то, что произошло утром». Я удивленно моргаю. Бет вела себя так, словно я была виновата. Теперь она берет ответственность на себя. Похоже, она вспомнила, что именно от меня зависит, насколько часто она будет общаться с дочерью после развода. Или, вполне возможно, Бет просто похожа на Роуз. Приветливая в эту минуту, а через мгновение холодная и отчужденная, способная на сильный гнев. Именно это я увидела на ее лице во время вчерашнего ужина. «Хотела узнать, свободны ли вы?» Продолжает она. Не испытываю ни малейшего желания тотчас помчаться к Баркли. Я сейчас немного занята, но могу приехать через несколько часов. «Конечно», — говорит Бет примирительным тоном. «Вы все будете дома». «Я не знаю расписания Иэна. После полудня моя очередь проводить время с Роуз. Гарриет точно будет дома. А Иэн должен вернуться к ужину. Вы тоже можете поужинать с нами». Чем больше я буду находиться рядом с Баркли, тем быстрее закончу свою работу. Несмотря на то, что присутствие еще на одном ужине последнее, чего мне сейчас хотелось бы, я принимаю приглашение. Накануне вечером Гарриет, сама того не ведая, поделилась со мной ценной информацией. Думаю, сегодня за ужином Баркли что-нибудь еще сболтнут, и я намотаю это на ус. Приезжаю домой, принимаю теплый душ, достаю Зити Анжелы из холодильника. Но, конечно, она упаковала мне огромную порцию, другого я и не ожидала. Накладываю четвертую часть в тарелку и отправляю в микроволновку. Пью воду и просматриваю письма под песню Гвен Стефани. Сперва пишу бывшему агенту ФБР Сэмюэлу Принцу, ссылаясь на детектива Гарсию, и прошу с ним встречи. Затем составляю короткий отчет по делу Баркли для судьи Синтии Мортон. В отчете упоминаю все состоявшиеся встречи по данному делу. Потом распечатываю документы касательно моей матери, предоставленные детективом, скрепляю их, кладу в папку и убираю в сумку. После того, как раздается звуковой сигнал микроволновки, достаю тарелку с Зити и несу ее на кухонный остров. Тяжело опускаюсь на стул, суставы болят. Я знаю, что изматываю себя. Стресс, недостаток сна и регулярного питания, а может еще и обезвоживание. Все это не слишком способствует максимальной работоспособности. Я даю себе клятву, что нынче рано лягу спать. Посыпаю хлопьями чили, аппетитные, восхитительно ароматные Зити, и начинаю есть. И тут вспоминаю случай, когда впервые попробовала стряпню Анжелы. Примерно через месяц после того, как мы с Марко съехались, он слег с сильным гриппом. Я побежала в магазин за соком и противопростудным Найквилом, а вернувшись домой, обнаружила, что мою кухню оккупировала Анжела. Домашний куриный суп с лапшой, даже лапша была собственного приготовления, кипел на плите. На столешнице красовалась пухлая буханка хлеба. Анжела натирала свежий имбирь для какого-то эликсира, который, клялась она, избавит Марка от гриппа за 2 дня. Я была раздражена. «Это все мое! Мой дом! Мой жених!» Анжела будто не замечала моего настроения. Негодующие взгляды и колкие комментарии отскакивали от нее, словно от тефлона. После ее ухода на кухне царил идеальный порядок. Я же принципиально отказалась от приготовленного ею супа и хлеба. Через несколько дней после выздоровления Марко я заболела, подхватив от него грипп, как эстафетную палочку. Марко ушел на работу, оставив бутылку апельсинового сока, коробку с салфетками и таблетки на прикроватной тумбочке. Я проснулась тем утром от того, что кто-то настойчиво трезвонил в дверь. Когда стало ясно, что звонящий не уйдет, я накинула халат и спустилась. На пороге стояла Анжела с хозяйственными сумками в руках. «Ужасно выглядишь», — сказала она мне. Анжела ушла спустя несколько часов. Закончив хлопотать на кухне, она намазала маслом теплый хрустящий кусок свежеиспеченного хлеба, подогрела чашку чесночного супа и принесла мне все это на подносе вместе с волшебным эликсиром. Она вела себя так, словно я принадлежу ей, нравится мне это или нет. Я не сразу привыкла к подобному обращению, но в конце концов мне это понравилось, даже очень. Я положила вилку и потянулась к телефону. Если я проигнорирую сообщение Марко, я потеряю не только его, но и Анжелу. Отвечать Марко — не самое сложное из того, что я делала в своей жизни. Даже не самое сложное из того, чем я занималась сегодня. Я печатаю. С удовольствием встречусь с Энни. Как насчет будущей недели?